за чай. Заскочил на несколько минут Аристарх Резников. От чая отказался, но вызвал в соседнюю комнату Александру. О чем-то они пошушукались. Марья видела, что Аристарх передал хозяйке какой-то небольшой кулек. Николай хотел выйти к столу, но Александра внесла ему на подносе стакан чая. «Отдохни здесь». Николай покорно вздохнул. Он отпил полстакана, остальное отставил в сторону. «Жжет, какой-то невкусный». Вскоре из комнаты Николая послышались сдавленные крики. «Больно! Ох, режет в желудке!» В комнату вошла Александра. Больной катался на постели и стонал. «Дайте пить! Ай, желудок режет! Умоляю, лекарство какого-нибудь!» Александра дала мужу воды, его тут же вырвало. Он продолжал кататься по постели, хрипел, мучительно стонал. У больного начался озноб. Затем его сильно пропоносило. За доктором на коляске отправился Резников. Португалов, едва взглянув на позеленевшего Николая, покачал головой. «Отравление, и очень сильное. Чем кормили?» «Ходил к соседу Дмитриеву, там чего и съел». Николай, услыхав вопрос, корчась от боли, прерываемой рвоты, выдавил. «Только стакан чая с булочкой. У Дмитриева Саше еще невкусную воду дала». «Ой, режет, Господи, за что? Доктор, дайте лекарство, умоляю!» Португалов повернулся к Александре. «Где вода?» «Вылили? Что ж помои держать?» «Сейчас выпишу рецепты на слабительное и амигдалин в миндальной эмульсии. Это облегчит боли. Когда характер болезни более прояснится, перейдем к другим, более решительным мерам». Пульс у больного был частым и напряженным. Все тело было покрыто обильным холодным потом. Марья, любившая хозяина за доброту и приветливость, схватила рецепт и понеслась к аптекарю. Ночью в дверь Португалова позвонили. Это случилось уже около 4 часов утра. Это вновь прибыл Резников. «Максименко очень слаб. Я сейчас соберусь». «Подождите, может, не надо? Он, думаю, уже умер». «Если вы считаете, что я не нужен, зачем же будете меня по ночам?» — не выдержал Португалов. «Нет, я лечил Николая Федоровича. Я поеду». Доктор действительно застал коченеющее тело Николая Максименко. Лекарства, которые он выписывал с вечера, стояли на тумбочке запечатанными. Их больному не давали. Варвара, подобострастно улыбаясь, протянула конверт Португалову. «Это вам за труды? 300 рублев». «Не надо, я не сумел помочь умершему». «Берите, берите. Только справочку для похорон выдайте. Дескать, последствия тифа». «Наоборот. На вашем месте я бы настаивал на вскрытии покойного. Смерть его слишком неожиданна. Она не может быть объяснена естественным образом. Во избежание кривотолков...» Александра вдруг побледнела, потом залилась краской. «Нет, не дам насильничать. Я лучше застрелюсь». «Дело, сударыня, ваше. Только я должен сообщить в полицию. Взять под стражу». 21 октября врач тюремной больницы Марк Красс при участии приглашенных лично женой умершего докторов Виктора Лешкевича и Иосифа Маргулиса в присутствии представителя полиции произвели вскрытие умершего и исследование его внутренностей. В качестве наблюдателя присутствовал Португалов. Тюремный врач обнаружил патологические изменения, связанные с перенесенным тифом. «Да, эти темные фиолетовые пятна на кишечнике с неровной поверхностью — следствие перенесенного тифа», — заметил Португалов. «Но они не исключают возможность летального исхода и по другим причинам». «Я уважаю, коллега, ваше мнение, но не более. Я считаю вопрос закрытым». С утра пораньше Португалов бросился к прокурору. «Экспертиза интоксикации была неполной». «Где покойный?» «Думаю, что пока дома, но родственники его подозрительно спешат с похоронами». «Вот моя санкция. Без вашего заключения о причинах скоропостижной смерти не хоронить. Я теперь же посылаю Нарочного к вдове. Сообщу на кладбище». Когда Португалов с помощниками и полицейским чиновником прибыли на Донскую, то покойный лежал на столе. Он был одет в черный сюртук, белую сорочку, жилет и брюки. Николая обнажили. Спина и ягодицы были покрыты трупной краснотой. Португалов взял для анализа желудок и часть печени, часть селезенки, кишок и их содержимого. После этого умершего вновь обрядили. Материал для экспертизы был направлен с Нарочным во врачебное отделение областного правления войска Донского. 31 октября химическое исследование подтвердило наличие в теле умершего значительного количества сильнодействующего минерального яда, мышьяка. Доза во много раз превышала смертельную. По заключению врачей, смерть, без сомнения, наступила от умышленного отравления. Против Александра Максименко и Аристарха Резникова было возбуждено уголовное дело. Прокурор дал санкцию взять под стражу. Мягкое сердце присяжных. Этот судебный процесс взбудоражил всю Россию. В нем были заняты самые видные юристы. Подсудимых защищали знаменитые Плевака, Спасович и Холева. Справедливо сказал в своем слове Холева: «Обойдя несколько инстанций, настоящее дело стало предметом обсуждений и споров и в обществе, и в печати. Появились газетные и журнальные статьи, фельетоны, печатаются до неузнаваемости искаженные отчеты, на театральных подмостках на эту тему разыгрываются драмы». Это дело рассматривалось в Таганрогском окружном суде, в правительственном сенате и, наконец, в Харьковском окружном суде. Причину столь широкой географии мы опускаем. Было привлечено рекордное количество свидетелей – 101. Труп вскрывали 3 раза, причем последнее вскрытие произвели в родовом склепе Дубровинок в марте 1889 года под покровом ночи, чтобы не оскорблять чувства родных и верующих людей. И всякий раз при исследовании внутренностей эксперты твердо говорили: «Да, Максименко отравлен мышьяком, чудовищно большой дозой». Обвинитель, товарищ прокурора судебной палаты Шедловский, бросал в зал гневные слова. «Не подлежит сомнению, что Максименко умер от яда. Его поднесла в чае жена. Резников заходил как раз перед самоваром. Вот тогда он и передал своей соучастнице яд. Вот когда Максименко был подписан смертный приговор. Резников ушел, и заботливая жена ласково подносит мужу отраву. Мелкий приказчик Резников желал приобрести самостоятельное независимое положение, сделавшись мужем богатой вдовы. Эти преступные дети – продукт современности». Все, кто следил за процессом, ждали обвинительного приговора. Но русская адвокатура работала блестящей. Защитники обвиняемых в громадном лабиринте фактов нашли некоторые огрехи в следствии и выводах экспертов. Дело довершило яркое ораторское искусство защитников. Хотя присяжные сочли доказанным, что смерть Николая Максименко последовала от умышленного отравления мышьяком, но признали подсудимых невиновными. Из тюрьмы Александра и Аристарх отправились в дом, что на Донской улице. Эпилог. Уже в советское время, в 1929 году, журналист, писавший в раздел уголовной хроники, отыскал Александру Максименко-Резникову. Это была седая старуха с жестким взглядом выцветших глаз. Она не хотела ворошить прошлого. И все же призналась: «Нет, я не рассчитывала на оправдательный приговор». «Где Аристарх?» Старуха аж присвистнула. «Ну, вспомнили эту рвань! После освобождения он запил Горькую, вчистую меня замучил, с дурного похмелья вылокал вчерашний чай и тут же его скорчило. Сдох! Меня в полицию таскали, потом оставили в покое». Журналист продолжал пытать. «Меня интересует история с Николаем. Срок давности давно минул. Признайтесь, да или нет?» Старуха сощурила холодные льдинки глаз. «А вам-то что?» Через секунду спросила: «Стакан чаю выпейте?» И вдруг дико расхохоталась, увидав, что собеседник побледнел. Шестой труп. Владимиру Станиславовичу Кондратьеву. Полиция сбилась с ног, пытаясь отыскать виновников одного из самых злодейских преступлений последнего десятилетия XIX века. Опытные преступники словно канули в воду. И все же нашелся человек, поклявшийся отомстить за пролитую кровь. Путь на дно. С первыми лучами солнца кипела, бурлила жизнь в доме богатого торговца с съестными припасами Матвея Ивановича Полуляхова, что в самом конце Первой Мещанской улицы. Складом подъезжали телеги поставщиков. Бравые молодцы таскали на широких загорелых спинах многопудовые мешки с сахаром, мукой, крупами, чаем, фруктами, пряностями. Источали дразнящий запах, подвешенные под потолок, на крюки, балыки, громадные осетры, загораживали проход бочки с зернистой, пальсной и кетовой икрой. Устал Матвей Иванович, притомился, дает знать себя возраст. С надеждой посматривает на подростка-племянника Семена Полуляхова, которому хочет все дело передать, завещать богатства немалые. Семен бойкий мальчишка, в арифметике силен, устно с большими цифрами безошибочно управляется. Но приказчики народ вороватый. Стали они мальчишку с панталыку сбивать. «Поехали, Семен, с нами в гости!» И повезли мальчишку в публичный дом. «Только дядя не проболтайся!» Женщины, увидав красивого мальчика, заохали. «Какой прелестник! Пойдем, крошка, чего мы тебе покажем?» Понравилось Полуляхову-младшему кататься в позорные дома. Там музыка, танцы, женское внимание. Но красивая жизнь стоила больших денег. Стал мальчишка подворовывать для себя и для приказчиков. Так тянулось несколько лет. Дядя не мог понять, откуда недостача. Но любимого племянника и думать не смел. Действительно, кто станет у себя самого воровать? Взял он на работу кассиршу. Вошедший в возраст Полуляхов-младший, набравшийся богатого опыта с продажными женщинами, легко соблазнил девушку. Затем стал подбивать ее. «Возьми для меня из кассы. Все равно капитал скоро мне весь достанется. Не век дяде небо коптить». И опять воровство стало регулярным. И вновь летел на лихаче юнец в публичный дом к дешевым развлечениям. Не сумел понять, что такая дорога в жизни всегда ведет к пропасти. Прозрел однажды Матвей Иванович. Понял, тот, кого он считал за родного сына, оказался законченным подлецом. Выгнал шалопа из дома, заново переписал завещание. Теперь, после его смерти, весь капитал переходил сиротским приютам. Тюремные университеты. Дурной образ жизни требовал расходов. Работать Полуляков не собирался, хотя с его способностями мог сделать отличную карьеру. Попытался в карты играть. Шулера ободрали его, как липку. Пустился на кражи, да был неопытен. Сразу же и попался. В тюрьме завязал Полуляхов множество полезных для преступной жизни знакомств. Набрался знаний воровского дела. Едва оказался вновь на свободе, как стал тюремные уроки в деле применять. Теперь его жизнь делилась на два порядка. Для начала он планировал и осуществлял кражу. Уворованное нес публичный дом, несколько дней проводил в чаду кутежей. В это время Полуляхов заводил себе новую девицу и становился ее котом, выражение той эпохи. Он умел влюблять в себя. Девица теперь отдавала все, что у нее было, лишь бы удержать приятеля. Она воровала и попрошайничала для него. Когда дама сердца надоедала, он начинал все сначала, воровал и менял любовницу. Кстати, Полуляхов считал женщин существами низшего порядка, недостойными уважения. Своему новому другу Ивану Казееву, с ним он познакомился в тюрьме, признавался, привожу его подлинные слова, «Презираю женщин за ихнюю слабость. Просто погано, все, что хочешь, сделают, только поцелуй, чисто животные. Я их даже за людей не считаю». И еще говорил о себе, «У меня, Вань, такое качество характера, что я никогда не пью и терпеть не могу сквернословие». Он, видишь, в углу мужик в тулупе пиво хлещет. Он сейчас выразился. Так мне его зарезать страсть, как захотелось, руки аж чешутся. Но впервые убил Полуляхов совсем по другой причине. Гвоздем в зуб. Однажды у Полуляхова заболели зубы. На верхней Красносельской улице, что за Николаевским вокзалом в Москве, видит вывеску. Зубоврачебный кабинет Беккера. Удаление, пломбирование, протезирование. Вошел Полуляхов в приемную. Кругом картины, зеркала, ваза с цветами, красота и изящество. Во всем чувствуется довольство и солидность. Заметим, что сам Полуляхов одевался с большим шиком, носил модные костюмы, узконосые лакированные штиблеты, массивный золотой перстень с крупным бриллиантом. В приемной встретил его лакей, с поклоном принял канотье и трость. Доктор делал Полуляхову пломбу, а тот задумался. Место тут глухое, дом одноэтажный, и есть что слимонить. Спустился с крыльца Полуляхов, а там дворник метлой чистоту наводит. Высокий такой парень, сытый, гладкий, под стать всей обстановке. Обратился к Полуляхову. «Простите, сударь, у вас спички не найдется?» «Нет, братец, не курю и тебе не рекомендую». «Это верно, одно баловство». «А что хозяин твой, богатый?» «Есть чем жить, ему нечего тужить». «Капитал, поди, в банке держит». Дворник подозрительно прищурился. «Это мы знать не могим. А вам, сударь, для чего это?» «Это я так, для разговора. На, возьми полтинник на табак». Крикнул лихача. «Гони к Мадриду». В ресторане уже сидел Козеев. Полуляхов сказал ему: «Надо брать хату врача. Завтра сходишь, как бы зубом пришел. Оглядишься». «Да у меня зубы, о, как один. Я ими пивные бутылки раскупориваю». «А мы тебе гвоздем расковыряем», — расхохотался Полуляхов, довольный своей сообразительностью. Сказано, сделано. Отправился Иван на Красносельскую. Зашел по соседству в церковь Алексеевского монастыря. Помолился Николаю угоднику, попросил удачи. Да, видать, не внял угодник сей просьбе. Едва лакей пошел докладывать о пациенте, как Иван бросился к дверям угловой комнаты. Приоткрыв дверь, увидал два небольших диванчика. Решил, тут спальня, и задал деру. Стоматолога он боялся сильнее прокурора. Вечером два друга вырабатывали план действий. О своем позорном побеге Иван не обмолвился ни словом. Убийство на кладбище. В половине третьего ночи приятели тихо подходили к дому Беккера. «Тута, в угловой спальня», — объяснил Иван. «Ясно. Полезем с другой стороны». И тут же Полуляхов пошутил: «Ночь, матка, все кроет гладко. Люди горох молотить, воры замки колотить». Иван держал Полуляхова на своих богатырских плечах, а тот обмазал медом стекло, приклеил газету и по периметру обвел алмазом. Затем мягко надавил, стекло беззвучно высадилось. Высокий класс воровской работы. Едва Полуляхов забрался в помещение, как раздался истошный женский крик: «Караул! Воры!» Оказалось, что простодушный Иван спальню за гостиную принял. Что тут началось? Дом взорвался криками, зажгли повсюду свет, залаяли псы, раздались трели полицейских свистков. Иван дал деру в сторону железнодорожных путей, до них два шага. Полуляхов сиганул из окна и полетел в противоположном направлении. Такова договоренность на случай шухера. Бог весть, откуда взявшаяся среди ночи толпа обывателей, полицейские, дворники гурьбой неслись за Полуляховым. Тот напряг всю прыть молодых ног, оторвался от погони. И лишь один мужик, тяжело пыхтя, не желал отставать. Полуляхов перебежал дорогу, нырнул за ограду Алексеевского кладбища. Он запетлял среди могил, больно расшиб ногу, грохнулся через гранитное надгробие. На него, ярко освещенный мертвенным светом полной луны, шел тот самый дворник, которому он в прошлый раз дал монетку. «Попался!» — со злобой проговорил дворник. «Вот я тебе!» Он вынул из кармана свисток и начал дуть в него. Полуляхов поднялся с земли, сквозь зубы проговорил. «Зачем свистишь? Ведь не украл я. Почему хочешь засадить меня?» «Этакая ты сволочь!» Он достал из бокового кармана револьвер и три раза выстрелил дворнику в живот. Тот, задыхаясь и хрипя, повалился на могильный холм. Полуляхов ушел в сторону Сокольников. На другой день в вечерней газете прочитал: «Неизвестным злоумышленником застрелен тремя выстрелами 23-летний дворник зубного врача Беккера». «Хорошо, что пушка выручила», — говорил Полуляхов Ивану, засовывая в карман газету на память. «А то хана, опять пришлось бы канать на кичу. Пора идти на крупное дело. Хочу взять 25 тысяч и открыть торговое дело. Соскучился я по торговле. И надо Машке брошь с бриллиантами подарить». Машка — это 18-летняя Мария Пирожкова, очередная любовь Полуляхова, которую он сманил из хорошего дома, где она служила горничной, обещанием жениться. Сейф с сокровищами. Друзья на время разъехались в разные стороны. Полуляхов с Пирожковой отправился в Ялту поправлять нервную систему, расшатанную вредной работой. Козеев был командирован по городам искать фартовую хату, которую был смысл обворовать. Вдруг портье гостиницы, где поселился Полуляхов, принес ему телеграмму-молнию. «Приезжай, Луганск, вместе. Есть купец, можно открыть торговлю, Иван». Смысл послания был ясен. Прихватив из соседнего номера чужой чемодан, Полуляхов с подругой двинулись в Луганск. В этом городе действительно произошло событие, наделавшее много переполоха. Член судебной палаты Арцемович, живший всегда скромно, вдруг приобрел большой несгораемый шкаф. Обыватели шушукались. Наследство получил. Громадное, целых 75 тысяч ему привалило. По наследству от брата сенатора из Петербурга. Вот и понадобился сейф. Уже на третий день приятели сидели вместе в трактире и составляли план действий. На другое утро Пирожкова прибыла госпожа Арцемович. «Не нужна ли горничная? Имею хорошие рекомендации. Служила в лучших домах Москвы и Петербурга». «Хотя рекомендации, — их сочинил Полуляхов, — были написаны одной рукой и почти в одинаковых выражениях, добрая мадам Арцемович сердечно улыбнулась. «Очень кстати! Мне как раз нужна такая помощница». «Ах, какую ошибку вы совершили, мадам!» Труп под кроватью. Пирожкова поселилась у Арцемовичей, а друзья в гостинице под видом купцов. Под любым предлогом Пирожкова норовила прибежать к Полуляхову. Угощая его конфетами, щебетала: «Это меня барыня балует, такая добрая! И ейный сынок, 8 лет ему, такая милая крошка, все рисует картинки и мне дарит. А вот барин злой, за каждую мелочь ругается, плохие слова употребляет». «Ну, паразит, кровосос!» — распалял себя Полуляхов. «Измывается, я ему припомню». Он уже решил, что без мокрухи здесь не обойтись. Но сообщникам до последнего мгновения ничего не говорил. Козеев сумел познакомиться с дворником Арцемовичей, привлек к делу. «Пусть помогает. Хоть сам не зашумит, сделает вид, что спит». И вот назначили день. Дворника пригласили в гостиницу погулять с проезжими купцами. Гость торопливо глотал большими стаканами дармовую водку, грязными руками рвал колбасу. Полуляхов с нескрываемым презрением следил за ним. И вот когда дворник в очередной раз запрокинул голову, Полуляха вдруг вцепился ему в глотку. Тот лишь пару раз трепыхнулся и навсегда затих. Позже убийца свой внезапный поступок объяснил так. «Уж очень он мне омерзителен стал. Его в хороший дом впустили, а он на любую мерзость готов. Народец! Если тебе доверяют, а ты обманываешь, значит, ты законченный подлец. Такому лучше не родиться. Меня прям тошнит, когда вспоминаю, как в детстве у дяди воровал. Тьфу! Меня Бог за это и наказал. Вот, горе мыкаю». В тот вечер труп дворника закатили под кровать, даже одеялом не стали накрывать. Знали, через несколько часов их не будет в городе. В кармане лежали билеты на ночной скорый поезд. Пусть ищут ветра в поле. Мимо денег. За полночь подошли к дому Арцимовичей. У калитки уже ждет Пирожкова. Вся дрожит. И страшно ей, стыдно. Обнял ее Полуляхов. «Не пугайся, дурочка! Через 10 минут станем богачами!» Полуляхов двинулся вперед. За ним Иван. Преодолели коридор. Полуляхов свернул направо. Тут комната, в которой спит хозяин. Ногой в кромешной темноте нащупал кровать. От Пирожковой знал, что Арцимович спит головой к окнам. Прикинул, махнул топором, промахнулся, попал в подушку. Судья проснулся, испуганно спросил, «Кто тут?» Полуляхов ударил на голос. Что-то хряснуло, словно полено разрубил. Затем отправился на кухню. В незашторенное окно ярко светила луна. На кровати темнела голова Анюты, 30-летней кухарки, кормившей своим заработком стариков-родителей. Анюта тихо похрапывала. Что снилось ей в последние мгновения жизни? Полуляхова обуяла жалость. Ее-то за что? Но стукнул топором. По подушке пошло большое черное пятно. Липким брызнуло на руки Полуляхова. После этого он сбросил с себя окровавленный армяк, вытер о него руки, поставил топор в угол. Чиркнул серником, зажег свечу и вошел в спальню госпожи Арцимович. Та сразу же проснулась. «Кто вы? Что вам нужно?» «Извините, сударыня, что мы вас тревожим. Мы пришли воспользоваться вашим имуществом». Арцимович, кутаясь в одеяло, села на кровати. Спросила спокойно, с чувством собственного достоинства. «Да знаете ли вы, любезные, к кому вы в дом пришли? Мой муж судья». «Для нас все равны. Нам ваша жизнь не нужна, деньги нужны. Пожалуйста, откройте сейф. Ваш муж связан, он жив и здоров». Арцимович аж фыркнула. «Сейф открыт? Денег там нет ни копейки. Муж купил сейф для того, чтобы закрывать в него судебные дела, которые он часто берет домой для работы. Господа, да вот смотрите». Она, накинув халат, открыла сейф, и непрошенные гости, к своему ужасу, увидали лишь пустое металлическое нутро. Лица у бандюк стали такими несчастными, что Арцимович сплеснул руками. «Бедняги! Ради чего вы свободы рискуете? В нашем доме рубля лишнего не бывает. Живем лишь на жалование мужа. Да мой сын от первого брака немного помогает». «А наследство? А брат, сенатор?» Женщина расхохоталась. «Опять это сплетня! Да у мужа и братьев нет!» В этот момент проснулся на свою беду прелестный белокурый мальчуган, чья кроватка стояла возле окошка. Он сначала испугался, но мать его успокоила. Тогда он попросил: «Мамочка, хочу яблоко». Иван взял яблоко из вазы и протянул ребенку. Госпожа Арцимович жалилась над дворами. «В шкафу под платьем лежит 300 казенных рублей. Да у меня в кошельке рублей 10. Возьмите их, пожалуйста. Вы так, наверное, нуждаетесь. И вот еще 2 золотых кольца и серьги. Но с ними лучше не связываться, они гроши стоят». Полуляхов все сгреб, засунул в карман. Он чувствовал себя оплеванным. Впервые в жизни он до конца почувствовал свое ничтожество. Да, делать нечего, своя голова дороже. Он пошел на кухню, спрятал топор под чуйку и вновь вошел в спальню. Тихо подошел Карцимович сзади, кончил ее одним ударом. Только сильно брызнула кровь, попала мальчонке на лицо. Вскочил он на кроватке, рот беззвучно раскрыт, глазками хлопает, ручки вперед вытянул. Череп на топоре. Бросился Полуляков к мальчугану. Впрочем, ради документальной точности дадим слово самому убийце. Вот как записал разговор с Полуляховым Влас Дорошевич, побывавший вслед за Антоном Павловичем Чеховым на Сахалине. Скверный удар был. Ударил его топором, хотел в другой раз, топор поднял, а вместе с ним и мальчика. Топор в черепе застрял. Кровь мне на лицо хлынула, горячая такая, словно кипяток. Обожгла. Я с трудом перевел дух. Если бы не боязнь показать слабость перед преступником, я крикнул бы «воды!». Я почувствовал, что все поплыло у меня перед глазами. «Вот видите, барин, и вам нехорошо», — раздался тихий голос Луляхова. Он сидел передо мной бледный, как полотно, со странными глазами, глядя куда-то в угол. Щеки его вздрагивали и подергивались. Мы беседовали поздним вечером вдвоем в тюремной канцелярии. Вслед за Полуляховым и я с дрожью посмотрел в темный угол. «Страшно было», — сказал, наконец, Полуляхов после долгого молчания, проводя рукой по волосам. «Мне этот мальчик и теперь снится. Никто не снится, а мальчик снится. Зачем же было мальчика убивать? Из жалости». И лицо Полуляхова сделалось опять кротким и добрым. Я и об нем думал, когда по комнате ходил. Оставить или нет? Что ж, думаю, он жить останется, когда такое видел. Как он жить будет, когда у него на глазах мать убили? Я и его. Жаль было. Тут во мне каждая жила заговорила, продолжал Полуляхов. Такое возбуждение было, такое возбуждение, себя не помнил. Всех перебить хотел. Выскочил в срединную комнатку, поднял топор. Теперь, говорю, по-настоящему мне и вас убить надоть, чтоб никого свидетелей не было. Видите, сколько душ ни из-за чего погубил. Чтобы этим и кончилось, друг друга не выдавать, чтоб больше ни из-за чего людей не погибало. Держаться друг друга, не проговариваться. Глянул на Козеева. Белее полотна. А Пирожкова стоит, как былинка качается. Жаль мне ее стало, я ее и обнял. И начал целовать. Уж очень тогда во мне каждая жилка дрожала. Никогда, кажется, никого так не целовал. Невозможная картина. Среди горы трупов, еще не остыв от страшного злодеяния, убийца, с головы до ног перемазанный кровью, ласкает свою сообщницу. А ведь это было... Мститель. Полуляхов, казалось, все продумал, чтобы полиция убийц не достала. С Пирожковой он уехал в Москву. Козеев болтался по югу России. В их карманах лежали фальшивые паспорта. В то время они были без фотографий, лишь описание примет. Казалось, что убийцам удалось раствориться в безбрежных просторах империи. И действительно, полиция искала их без успеха. Но был человек, который поклялся посвятить свою жизнь поискам злодеев. Это пасынок судьи Арцемовича Валентин Силаев. Умный и энергичный, переодевшись в простонародное платье, он объезжал города, славящиеся своей преступностью, посещал самые грязные воровские притоны, порой рисковал жизнью. И вот уж правда, на ловца и зверь бежит. В Ростове-на-Дону ему показали громилу, который беспробудно пьянствует, и порой сквозь сопливые слезы поминает Луганск, грозится повеситься. Силаев сообщил полиции, громилу арестовали. Он не запирался. «Меня зовут Иван Козеев, я участник убийства Арцемовичей. Мне нет больше покоя. Где сообщники? В Москве. Пишите адрес». Полуляхова и Пирожкову арестовали в одном из притонов на Солянке. Суд проходил в Луганске. Полуляхов был уверен, что его повесят. Держался он спокойно, порой дерзко. К общему удивлению, Его приговорили всего в каторжные работы на 15 лет. Когда преступников выводили из зала, из толпы вдруг выскочил Силаев и выстрелил в Полуянова. Но покушителя кто-то толкнул, пуля прошла мимо. Его тут же арестовали. Прибыв в тюрьму, Полуляков тут же настрочил губернатору ходатайство. «Прошу не судить стрелявшего. Я убил его мать. Он желал мне справедливо отомстить. Я сделал бы то же». И еще. Арестованных этапировали на вокзал. Вдоль дороги стояли толпы людей. Одна сердобольная женщина, смахивая с глаз слезу, молвила: «Сколько среди этих бедняк невиновных! Вот, к примеру», — она указала на Полуляхова, «у этого молодого человека такое ангельское лицо! Разве такой может кого обидеть?» Кто-то объяснил ей: «Этот ангел вырезал всю семью Арцимовичей!» Женщина вскрикнула и потеряла сознание. То была родная сестра убитой. Она недавно прибыла из Варшавы для оформления своей части наследства. Прошел суд над пасынком. Присяжные оправдали его. Эпилог. На Сахалине наши герои встретились. Согласно законам преступного мира, Полуляхов должен был убить Козеева как предателя. Но он вдруг простил его. Теперь Иван все время находился возле своего товарища, старался исполнять любые его желания. Дружба продолжалась. По ночам Полуляхов иногда начинал орать дурным голосом. Козеев будил его. Остолбенел и глядя в пространство, Полуляхов бормотал: «Ребенок, он опять мне привиделся. 6 человек я убил. Но он, ребеночек, доводит меня до сумасшествия. Едва глаза закрою, как вижу топор, а на нем он». Когда Дорошевич спросил Полуляхова, а где теперь Пирожкова, тот отвечал с презрительной миной: «А черт ее знает где! Где-то здесь же, на Сахалине. Она тебя не интересует? Ни капли! Дура штопаная!» Эта самая Пирожкова ради любви к старому другу не пожелала пойти в сожительницы к вышедшему на поселение. По этой причине она обрекла себя на голод и нищету. Какой-то каторжник изнасиловал ее, заразил сифилисом. От этой болезни она и скончалась на 4-й год своего заключения, не дожив до освобождения всего 2 года. Козеева убили во время дерзкого побега. Среди бела дня его устроил Полуляхов. Сам он погиб через год, его придавило громадным деревом. Каторжники, пытавшиеся приподнять дерево, услыхали последние слова: «Прости, Господи!» Петля и яд. Преступник задумал дело необычное и жестокое. Готовился к нему долго и тщательно. Чтобы запутать следы, пошел на исключительное злодейство. За расследование взялись самые ловкие и опытные сыщики Москвы и Петербурга. Золотые пуговицы. Меблированные комнаты в Лиштуковом переулке пользовались доброй славой. Постояльцы хотя и ворчали на высокие цены, но, приехав в Петербург, вновь стремились сюда. Да и то сказать. Стол здесь радовал разнообразием, а услужающие — обходительностью и расторопностью. Вот и сейчас к парадному подъезду подкатила рессорная коляска лихача. На землю ловко спустился господин высокого роста, широким разворотом плеч, одетый в дорогой пиджак с золотыми пуговицами. Лицо его сохраняло великую важность. И только несколько портило впечатление большое родимое пятно на правой щеке. Приезжего сопровождал юноша лет 20. Он помог извозчику донести поклажу до дверей гостиницы. Как и его патрона, юношу отличали высокий рост и широкие плечи. Ясное спокойное лицо поражало мужественной красотой. Бедная поношенная одежда несколько портила впечатление, а лакированные модные туфли на ногах молодого человека скорее подчеркивали убогость его костюма. Однако юноша держался уверенно. Он словно нечаянно коснулся руки молоденькой хорошенькой горничной, расселявшей приезжих в большом с двумя спальными комнатами номере 6, что возле лестницы на втором этаже. «Простите мою неловкость», — улыбнулся юноша. И храбро добавил: «Прежде я думал, что самые красивые девушки у нас в Москве. Теперь вижу, ошибался». Девушка залилась стыдливым румянцем. «А как прикажете вас, сударыня, называть?» «Татьяной». «Прекрасное имя! Самое мое любимое из прочих!» И далее юноша прочел стихи из пушкинского «Онегина». И так она звалась Татьяной. Татьяна рассказала, что она сирота. Ее отец, чиновник, и мама погибли в прошлом году во время большого пожара на Лиговке. Теперь она живет у тети и служит здесь, в меблированных комнатах. «А я природный москвич, студент. Зовут меня, — начал рассказывать юноша. Но важный господин в пиджаке с золотыми пуговицами строго прикрикнул: «Молодой человек, не отвлекайтесь! Поставьте мой саквояж в номер!» Юноша вздохнул. «Простите, поговорим позже». Они разошлись в разные стороны. Любовь до гроба. Вскоре оба приезжих отправились в город. Татьяна видела, что они вернулись лишь часа в 4, пропыленные и утомленные. Минут через 15 юноша на мгновение выскочил в коридор, быстро сунул Татьяне в руку какую-то бумажку и вновь поспешил в номер. Девушку поразило, что тут же за юношей в коридор выглянул и важный господин. Он закричал: «Почему вы все время бегаете? Я вас уволю от должности. Вы что-то сунули горничной. Горничная, что вам передал этот человек?» Татьяна приняла независимый вид. «Вы ошибаетесь? Мне никто ничего не передавал». Оба постояльца скрылись в номере. Татьяна слышала, как с обратной стороны щелкнула задвижка. Важный господин закрыл дверь. Уединившись, она с волнением развернула бумажку. Это оказалась торопливо написанная записка. «Татьяна, простите мою дерзость. Ее может изменить то обстоятельство, что в вашем городе я лишь на короткое время. Мой хозяин не отпускает меня от себя ни на миг, но он сказал мне, чтобы я купил для его петербургского друга один билет на поезд до Москвы. Хозяин пойдет, по его словам, провожать друга. Стало быть, вечером его не будет дома. Приходите ровно в 9 к гостиному двору. Стану ждать возле конторы нотариуса. С первого взгляда я полюбил вас до безумства, до гробового исхода. Навеки ваш, А.» Татьяна прижала записку к губам. Она долго прихорашивалась перед зеркалом. Ровно в 9 пришла к гостиному двору. На душе почему-то было тяжело, словно томили мрачные предчувствия. Она говорила себе: «Отчего я совсем потеряла голову? Я даже не знаю его имени. Алексей, Аристарх, Александр. Уж во всяком случае не Авдей, так нашего сторожа зовут». Увы, юноши не было видно. «Верно, хозяин не пустил», — решила Татьяна. «Ух, вредный! Неспроста у него на щеке клякса. Бог шельму метит». Потом она успокоилась. «Ничего, встретимся в гостинице. Он назначит новое свидание». Бедная девушка. Она не ведала, какое испытание ждет ее. Труп без головы. На следующее утро Татьяна много раз прошлась мимо 6 номера. Все было тщетно. Двери оставались закрытыми. Дело шло к полудню. Тогда она обратилась к портье, строгому старику, ревностно исполнявшему свои обязанности. «Надо убрать в 6 номере. Постояльцы, видно, ушли и ключ взяли с собой». «Порядок, дело серьезное. Возьми, Танюша, запасной». И добавил: «Только я не видел, чтоб гости из 6 номера выходили». Татьяна легкими шагами поднялась на 2 этаж. Повернула в замке ключ, дверь открылась. Она шагнула в помещение. В номере был идеальный порядок, ни одной вещи постояльцев. «Удивительно! Неужели съехали?» — прошептала Татьяна. Она прошла в спальню юноши, распахнула дверь и застыла в ужасе. На кровати лежал человек. Лежал он на спине, ровно вытянув вдоль туловища руки. На ногах черным лаком блестели штиблеты. Она сразу узнала их. Но на лежавшем был дорогой пиджак с золотыми пуговицами, тот самый, что носил важный господин. И еще у лежавшего отсутствовала голова. На ватных непослушных ногах Татьяна выскочила в коридор и истошно закричала: «Скорее сюда, тут убийство!» Минут через 30 в Лештуков переулок вкатился фырчащий автомобиль. Из него вылез со своей бригады сам Филиппов, начальник петербургской сыскной полиции. Он был энергичен и удачлив. Белозубый оскал. Укрепив треногу, фотограф аппаратом Бертельона сделал стереометрические снимки трупа. Медик соскабливал темный сгусток крови для анализа. Сыщики обыскивали помещение. Филиппов, развалившись в кресле, диктовал секретарю текст протокола осмотра места происшествия. Медик произнес: «Судя по состоянию трупа, убийство произошло часов 12-14 назад. За это время отошли поезда на Москву, Варшаву, Батум, Владивосток. Ищи-свищи», — покачал головой Филиппов. «А может, где поблизости спрятался убийца? Что у вас, Смирнов?» «Вот, два ножа. Клинки длиннющие. Лежали в сливном бачке». Маленький юркий Смирнов выпучил глаз с бельмом. Вопреки этому дефекту он видел, кажется, сквозь стены. И вот валялась под ванной мыльница, кажись, серебряная. Вензель на ней «А». «Прекрасно. А что одежда?» «На пиджаке этикет. Ателье «Люкс» мастера Жака, Москва», — пробасил Калистратов, мужчина гигантского роста с бычьей шеей, поросшей рыжей шерстью. Прежде он был профессиональным борцом в цирке. «Ищите голову убитого», — строго сказал полковник. «Все перевернули. Нет ее? Ведь это, извините, не тараканья голова, ее легко заметить. Не для того ее отрезали, чтобы нам приятный сюрприз оставить». «А вы, Смирнов, почему еще здесь? На поезд опоздаете, срочно в Москву!» «Не опоздаю, Владимир Гаврилович». Сыщик покрутил своим уткообразным носом. «Только скажите на милость, не мерещится ли вам, будто паленым мясом тянет? Такой легкий дух эфирный, а?» Полковник втянул в себя воздух. «Что-то этакое есть. Поди с кухни». Портье, любивший острые ощущения и по этой причине вызвавшееся быть понятым, по-военному четко ответил: «Никак нет-с, наша кухня в другом крыле расположившись, и суды запахи доходить не имеют возможности». «Тогда откуда запах жареного мяса?» Смирнов кивнул на чемодан и большую сумку с инструментами, который судебный эксперт поставил к стене, закрыв таким образом от взоров печную заслонку. В топку кто заглядывал? И он, распахнув металлическую дверцу, посмотрел вовнутрь. Затем спокойно, как об обыденном, сказал: «Голова там». Когда мужественный атлет Калистратов осторожно извлек из топки голову и положил ее на ломберный столик, даже бывалые сыщики побледнели, а любопытный портье грохнулся без чувств на мягкий ковер, покрывавший пол. Очевидно, преступник пытался сжечь голову, но безуспешно. Она лишь местами обуглилась, и изрядно обгорели волосы. Голова была варварски обезображена, вырезаны щеки и глазные яблоки, отхвачены ножом уши и губы, так что выглядывали два ряда ровных белых зубов. Кожа со лба была содрана. Уши, свернувшиеся темно-розовыми пельменьками, тоже вытащили из печи. Немного мистики. «Под какими фамилиями приезжие записались в книгу постояльцев?» — обратился Филиппов к немного очухавшемуся портье. «Они не записавшись. Господин постоялец сказал потом, сейчас некогда, и положил деньги за трое суток, 7 рублей с полтинником». «Господин полковник», — прогудел Калистратов, — «девица горничная желает вам сказать нечто важное». Полковник увидал миловидную девушку лет 18 с зареванным личиком и толстенной соломенного цвета косой. Они опустились на угловой диванчик. Татьяна все, что знала, поведала полковнику и дала прочитать записку юноши и удивленно развела руками. «Если убит юноша, то почему на нем пиджак постояльца? Или наоборот? Этот господин перед смертью надел на себя чужие брюки и ботинки». Филиппов с сочувствием посмотрел на Татьяну. «Это действительно весьма загадочно. Впрочем, вам большое спасибо. И позвольте сфотографировать записку, это пригодится». Филиппов уже выяснил, что человек был убит спящим на постели. В области сердца зияли 2 глубокие смертельные раны. Их форма совпадала с клинками ножей, найденных Смирновым. Громадная толпа, собравшаяся в Лештуковом переулке, с ужасом наблюдала, как из подъезда вынесли носилки, покрытые рогожей, и поставили их в санитарную карету. Калистратов отдельно нес хозяйственную сумку, в которой лежало нечто формой, напоминавшее арбуз. Из меблированных комнат начался панический отъезд жильцов. О пользе телефона. Телефон в Москве впервые заговорил 1 июля 1882 года и очень быстро стал необходимым атрибутом городской жизни. Номера шли по порядку от 0 до 5-88-99. Номер 11 был у начальника сыска Кашко. Вот с ним и соединился теперь Филиппов. Он кричал в трубку: «Аркадий Францевич, у нас необыкновенное убийство. На жертве был надет пиджак работы вашего Жака. Запишите шифры, какие помечены на этикете. Мой агент Смирнов с образцами материи уже выехал к вам.